Глава 34. Соня. Ирина Дубцова. «Люби меня долго». Ремикс. Я чувствую себя так, словно в меня вселилась какая-то очень уверенная, красивая и сексуальная девушка. И вот она мною руководит, а я просто делаю все то, что ею велено, потому что я не знаю, как еще объяснить то, что я творю. Это сумасшествие чистой воды. Но Мирославу, кажется, это сумасшествие заходит, что подогревает мое и без того сильное возбуждение еще и еще. Он стонет, а я таю от этих звуков, потому что мужские стоны — это... Ох. И его руки в моих волосах ощущаются как никогда правильно, и вообще все происходящее. Мы говорили о том, что до отношений не будет никакого секса, но мои гормоны с этим вот вообще не согласны. Я еще никогда и никого не хотела так сильно. Мне даже неловко от того, что это происходит, правда. Но я все еще стою на коленях и посасываю головку члена Мирослава, заставляя его тихо стонать и шипеть сквозь зубы мне какие-то разные словечки. Это вау, как горячо. Я еще никогда, никогда, никогда, никогда не была такой развратной, как сейчас. Но я совру, если скажу, что мне это не нравится. Нравится. Еще как нравится. Именно поэтому я стараюсь взять глубже и доставить ему максимальное удовольствие, хотя не то, чтобы я хоть когда-то восхищалась минетом. Но сейчас я сама дрожу от того, насколько возбуждающе то, что я делаю. «Принцесса, твою ж, ты ведьма сегодня, никакая не принцесса». Хрипит Мирослав, и я чувствую, как он сильнее хватает меня за волосы. Он на грани, я там же. Но я совсем не готова заканчивать оральными ласками. Мне правда мало. Катастрофически мало. И потом я обязательно буду стесняться этого. Возможно, закроюсь в комнате и не выйду оттуда ближайшую вечность, но сейчас нет и нет. Я слишком его хочу. Именно поэтому я и правда поступаю как настоящая ведьма. Не даю ему закончить, прерываюсь, а потом... Боже, это точно я. Разворачиваюсь к нему спиной и встаю на четвереньки, без слов, прямо говоря, чего я от него хочу. Жду, требую. «Сонечка», — говорит он, — сомневается. «Мы же собирались». «Пожалуйста», — говорю почти шепотом, глядя на него через плечо, и... «Да». И кричу громко от восхитительного чувства заполненности. Мирослав аккуратен со мной, подозреваю из-за беременности, но я так сильно возбуждена, что мне хватает и этой осторожности с головой. Боюсь, чего-то более сильного я бы просто не выдержала. Не понимаю, что происходит вокруг, просто не могу сдержать стоны и одариваю ими мужчину сполна, не скрывая ни единого звука. Мне хорошо. Так хорошо, что даже не верится, что так вообще бывает. Дрожь пробивает каждую клетку тела. Внизу живота просто пожар. Пламя, которое закручивается в огромный огненный шар, готовый вот-вот взорваться. «Иди ко мне», — говорит мир и притягивает меня к себе. Прижимаюсь спиной к его груди, сажусь на его бедра. Он удерживает меня под грудью и медленно толкается, параллельно покрывая поцелуями мою шею. Эта нежность похожа на сахарный сироп, заливающий с ног до головы. Мирослав — единственный в мире человек, который дарит мне эту чертовски необходимую нежность. «Ты такая красивая, принцесса», — шепчет он негромко, кусает замочку уха. Мурашки бегут по телу, огненный шар становится еще жарче. На смену прерывистому дыханию приходят снова громкие несдержанные стоны. Оргазм все ближе и ближе, меня накрывает с головой, все вокруг плывет, сил не остается вообще ни на что. Я не могу больше. Шепчу в полубреду, сжимаюсь в преддверии сладкого финала и вскрикиваю громко, когда сильный оргазм настигает меня, заполняя все мое тело жарким огнем и разрывая меня на мелкие кусочки. Я выжата, как лимон. Прижимаюсь к Мирославу, который кончает следом, и буквально повисаю в его руках, чтобы не упасть. Мне уже неловко. Все, как я и предполагала. Неловко, но так хорошо. Я не представляю теперь, как после такой откровенной близости не только тел, но и душ можно вообще оказаться в других руках. Клянусь, если у нас с Мирославом ничего не выйдет, я останусь одна до конца своих дней. Потому что от одной мысли, что меня касаться будет не он, передергивает. «Мишка устроит скандал», — шепчет Мирослав мне на ухо, поглаживая по ребрам, животу и груди. Не отпускает, дарит ласку, заставляя буквально мурлыкать в его руках. И я мурлыку. Отдаю ему свое наслаждение. Дарю то, чем хочется делиться. Почему? Не понимаю, что он имеет в виду. Переспрашиваю совсем тихо, потому что голос охрип от стонов. «Ты кричала, он решил, что тебя обижают. Но видел, что ты только со мной, и чужих тут нет. Наверх ему нельзя, он скулит там уже 20 минут у лестницы в недоумении, что происходит. Мирослав усмехается мне в шею, запуская очередной табун мурашек. Эти минуты такие важные. Я не хочу, чтобы эти мгновения заканчивались когда-либо. Не хочу. Так хорошо, что плакать хочется. Надо успокоить Мишку. Почему ему нельзя наверх? Он уличный пес, а тут спальня, кровати. Ему тут нечего делать. Только поэтому? Исключительно. «Мишка!» — нахожу в себе силы крикнуть, окончательно теряя голос. «Поднимайся ко мне, папа ругать не будет». «А папу кто-нибудь спросил?» Мирослав больше смеется, чем говорит строго, но вряд ли он очень доволен моей выходкой. «Я разлагаю дисциплину, да?» Он волнуется там. Пытаюсь давить на жалость, и это срабатывает. «Веревки из меня вьешь», — ворчит он. «Знаешь же, что не могу тебе отказать, и пользуешься этим. Нельзя так делать, Сонечка. Я стану каблуком». Посмеивается, а потом все-таки сам зовет Мишаню, разрешая ему подняться наверх. «Миша, сюда!» Мирослав быстрым движением накидывает на нас одеяло, скрывая мою наготу. И ровно через секунду Мишка летит в комнату. Он бежит по лестнице так громко, словно там не один пес, а толпа каких-то людей. Ну, точно, медведь. Он стоит в дверях и осматривает помещение, словно проверяя, кто тут такой ужасный мог меня обижать. Мой защитник. Самый восхитительный. В его глазах столько понимания всего происходящего, что с ним спокойно можно разговаривать, как с человеком, при этом не чувствуя себя сумасшедшим. «Видишь?» Говорит ему Мир, когда тот не находит никого чужого и заметно расслабляется. «Никто твою хозяйку не обижал. Ничего плохого не делал. Просто любил». «Что?»